Только изредка, когда текущий счет в банке стремительно катился к нулю, он соглашался предоставить в качестве телохранителя Кеттера или Даркина, или Пензера, или Кимза по двойной ставке. Но сейчас все они были на фронте, германском или японском. Да и будь они здесь, все равно мы только что получили от одного клиента чек на сумму с 4 нулями. Дженсен, естественно, расстроился. Но Вулф только продолжал бубнить, что, может, ему повезет, если он обратится в полицию, и что мы с удовольствием предоставим ему список самых надежных сыскных агентств, которые обеспечат ему телохранителя на все случаи жизни и всего за 60 зеленых в сутки. Дженсен отвечал, что ему этого и даром не надо, ему нужно лишь одно — мозги Вулфа. В ответ Вулф скорчил кислую мину и решительно покачал головой. Тогда Дженсен поинтересовался, а как насчет Гудвина? Вулф изрек, что майор Гудвин в данное время состоит на службе в армии Соединенных Штатов. «Да он даже не в военной форме!» — проворчал Дженсен. Вулф терпеливо пояснил. «Видите ли, офицерам военной разведки и особого назначения предоставляются некоторые привилегии. У майора Гудвина специальное задание — помогать мне в расследовании дел, которые поручает мне армия, за что, кстати, мне не платят ни гроша. Так что, как видите, у меня сейчас крайне мало времени для занятия частным сыском. А вам, мистер Дженсен, просто следует какое-то время быть поосмотрительнее и соблюдать все меры предосторожности. Ну вот, например, когда вы заклеиваете конверт, не стоит его облизывать. Нет ничего проще, чем удалить с конверта слой клея и нанести вместо него какой-нибудь состав со смертельным ядом. Или, скажем, входя куда-нибудь, дверь следует открывать широко и резко распахнуть, ну и тому подобное». «Боже мой!» — простонал Дженсен. «Да, именно так!» — кивнул Вулф. «Кстати, учтите, угрожающий вам малый сам связал себя по рукам и ногам, если только он не отъявленный врун. Помните, он предупреждает, что увидит вашу смерть. Это заведомо ограничивает его возможные действия и поступки. Он или она обязательно должен находиться там, где все это и произойдет. Так что мой вам совет — постоянная осторожность и бдительность. Шевелите получше собственными мозгами и не надейтесь заполучить мои. И не паникуйте. Арчи, сколько раз за последние 10 лет со мной грозились покончить?» Я поджал губы. «Ну, раза 22, пожалуй». Вулф бросил на меня хмурый взгляд. «Да не меньше 100 раз. А я, как видите, мистер Дженсен, и по сей день жив-здоров». Дженсен убрал вырезку вместе с конвертом и отбыл в освояси, так ничего и не добившись, кроме совета резко распахивать двери и не облизывать конверты. Провожая его к выходу, я даже посочувствовал ему. И, прощаясь, не счел за труд напомнить, что если он надумает таки обратиться в сыскное агентство, то лучше Корнуэлл и Майер. Вернувшись затем в кабинет, я остановился перед столом Вулфа и изобразил бравого солдата, то есть молодцевато расправил плечи, выпятил грудь и щелкнул каблуками, собираясь выложить ему новость, которая должна была бы его отменно порадовать. При этом для наибольшего эффекта, как я рассудил, мне оказалось бы весьма кстати отличная военная выправка. В четверг в 9 утра у меня в Вашингтоне встреча с генералом Карпентером, выплел я на одном дыхании. В ответ брови Вулфа поднялись на миллиметр. «В самом деле?» «Да, сэр. Я сам об этом просил. Я просто рвусь за океан, чтобы увидеть хоть одного немца. Если особого риска не будет, я постараюсь кого-нибудь из них отловить, умыкнуть и потолковать по душам. Я замыслил одну убийственную реплику, и мне не терпится испытать ее на немцах». «Что за чушь?» — безмятежно проронил Вулф. «Тебе уже 3 раза отказали в отправке за океан. Как же, помню, я изо всех сил старался стоять во фронт. Да только я же имел дело с одними полковниками. А чего от них еще ожидать? Все они старые пни, а вот Карпентер, он меня поймет, вот увидите. Вы, конечно, великий сыщик, а также величайший и лучший в Нью-Йорке орхидееман и орхидеевед, чемпион по потреблению пищи и пива и вообще гений. А я уже 100 лет на вас работаю. Во всяком случае, порядочно. Так я всю войну просижу здесь, в вашем доме. Так что я из кожи вон вылезу, лишь бы повидать генерала Карпентера. Сами понимаете, он будет вам звонить. А потому я взываю к вашему патриотизму, или честолюбию, или каким-то другим лучшим чувствам, если они у вас есть, ну и, разумеется, к вашей антипатии к немцам. А если вы наябедничаете Карпентеру, что не можете без меня обойтись, я подмешаю в ваше любимое крабовое филе кусочки хряща, а в пиво насыплю сахар.